Юлия Климова. Когда встречаются мосты. «Ясно», — сказал я, — «но ведь без любви человек не более чем покойник в отпуске». Эрих Мария Ремарк. Три товарища. «Не бойся, ступени всегда немного скрипят. Всегда кто-то первый отводит взгляд, всегда белый лист лежит на столе, всегда выбирать придется тебе». Англия. Первая половина XIX века. Эми прижалась к стене и замерла, прислушиваясь. Тихо. Значит, можно продолжить путь. Ей всегда запрещалось приближаться к дальним комнатам правого крыла. Но не так-то просто справиться с любопытством. И нет же ничего страшного в том, чтобы заглянуть в замочную скважину одним глазком. Никто и не узнает. Преодолев быстрым шагом небольшой желтый зал, миновав группу полосатых кресел, Эми показала язык бронзовому догу, грозно стоящему на красно-коричневом комоде, и наконец-то увидела запретную дверь. Еще 35 шагов. А они давным-давно посчитаны, и в конце длинного коридора можно будет вздохнуть с облегчением. Добралась. «Только бы повезло», — прошептала Эми и на всякий случай оглянулась. Тайна правого крыла дома вовсе не была страшной, и часто казалось, что бабушка Шарлотта не стала бы ругаться, обнаружив любимую внучку в этой части дома. Она бы лишь сжала губы, покачала головой и многозначительно промолчала. Или коротко вздохнула и важно произнесла: «Ты слишком быстро растешь, Эми. Мне бы хотелось, чтобы ты больше думала и не совершала торопливых ошибок». Жаль, бабушка больна и не покидает свою спальню почти 2 месяца. Она лежит среди подушек и одеял, тяжело дышит, теряет вес, спорит с врачом и ест гадкие вареные овощи. И уже давно никого не бронит. Тетя Маргарет совсем другое дело. Если бы она узнала, что Эми пробралась в правое крыло, то стены дома Эддингтонов содрогнулись бы 5 или 6. Гневные фразы наверняка бы взвились к потолку, и потом пришлось бы отбывать наказание в серой комнате 2-го этажа, где хранится старая одежда и временно ненужная мебель. «Эмилия, ты обязана слушаться старших. Каждый раз я ожидаю от тебя достойного поведения, но затем горькое разочарование переполняет мою душу. Если у твоей бабушки есть определенные причуды, то это еще не значит...» На этих словах тетя Маргарет обычно замолкает. Но Эми не требуются намеки. Она уже давно подслушала разговоры слуг и знает, тайна правого крыла существует только потому, что однажды так захотела бабушка. А ее слово — закон. Чуть помедлив, зачем-то пригладив кружева на платье, Эми коснулась кончиками пальцев прохладной дверной ручки, наклонилась и заглянула в замочную скважину. Везло далеко не всегда. Край ковровой дорожки, угол камина, узкая дверца шкафа и белая напольная ваза. Вот и все, что удавалось увидеть. Но иногда... Иногда появлялась она, тайна дома Эддингтонов. И сердце начинало усиленно колотиться, норовя выскочить из груди. Картинка не менялась, и Эми от нетерпения принялась кусать губы. Сколько минут она может дать себе на ожидание? Не так уж и много, если учесть, что тетя Маргарет за последний месяц увеличила количество слуг, и новенькие ей особенно преданы. «Бабушка, поправляйся скорее, без тебя так плохо», — подумала Эми и прищурилась от напряжения, потому что показалось... Нет, не показалось. В комнате за дверью произошло секундное движение теней, которое может уловить лишь трепетная душа. А затем на ковровой дорожке бесшумно появилась девочка. Простое голубое платье без ленты, оборок и черные распущенные волосы, доходящие почти до талии. Задумчивая и будто не здешняя. Чужая. Девочка остановилась, поднесла к лицу раскрытую книгу и принялась читать, игнорируя стулья и кресла, наверняка имеющиеся в комнате. Ее лицо оставалось спокойным, а большего и не разглядеть, не понять, не поймать. «Габриэлла!» — выдохнула Эмми, и мгновенно в голове зашумели обрывки фраз, когда-то случайно прилетевшие от слуг. А потом добавлялись восклицания тети Маргарет, подслушанные и накрепко застрявшие в памяти. «Шепчитесь, не шепчитесь, а маленькие ушки Эмми всегда смогут уловить нужное!» «И надо же! Родились в один день, но не похожи, совсем не похожи!» «Думаю, у нее шотландские корни. Ты видела ее волосы?» «Когда она смотрит на меня, то кажется, будто мысли читает». «И сколько она будет здесь жить?» «Мне не нравится имя Габи, а, впрочем, с ее происхождением большего ждать не приходится». «И что хозяйка собирается делать потом?» «Не представит же обществу. От начала и до конца это сплошной скандал. Девочка не имеет права здесь жить». От напряжения у Эмми заныла спина. Она выпрямилась, а когда наклонилась и вновь заглянула в замочную скважину, то не увидела черноволосую девочку. Та будто растворилась в воздухе. Наверное, она отошла в сторону и устроилась с книгой ближе к окну. «Эх!» — досадливо произнесла Эмми и сначала на цыпочках, а затем быстрым бесшумным шагом устремилась обратно. На ее лице играла улыбка, которую непременно нужно было спрятать. Никто не должен знать, что любопытство вновь одержало победу, и наследница Эддингтона входила смотреть на незаконнорожденную. Да, это слово уже было знакомо Эмми. Оно звенело в душе вопросами, искало ответы, волновало, но все же не смущало. О, если бы удалось выведать у взрослых остатки правды! Почему нельзя встречаться с черноволосой девочкой? И как победить путаницу, всегда появляющуюся в голове, стоит лишь увидеть эту самую Габи, незаконно рожденная, уверенно сказала Эмми. В голосе не промелькнуло презрение и не вспыхнуло осуждение. Наоборот, так обычно озвучивают известный факт, не более того. Остались позади большие окна, ступеньки лестницы и гладкие перила. Три картины в массивных рамах, широкие бархатные кресла и двери, двери, двери. Эмми с облегчением вздохнула и остановилась около столовой, размышляя, стащить сейчас что-нибудь вкусное на кухне или подождать обеда. Очень сложно принять решение. Меган наверняка уже ищет ее, чтобы начать урок географии. Но как же хочется съесть ароматный бисквит с сахарной корочкой. «Эмилия! Ты что здесь делаешь?» — раздался за спиной металлический голос тети Маргарет. «Разве в это время ты не должна находиться в классной комнате? Интересно, куда смотрит Меган? Или она забыла, что является твоей гувернанткой?» Развернувшись, Эмми встретила ледяной взгляд голубых глаз и нервно убрала руки за спину. Светлая кожа, темно-русые вьющиеся волосы, собранные на макушке в аккуратный пучок. Чуть заостренный подбородок и привычно сжатые губы, подчеркивающие крайнюю степень недовольства. Пожалуй, Эмми не знала никого красивее тети Маргарет. И злее тоже не знала. «Я уже собиралась пойти, просто...» «Хватит бормотать жалкие оправдания! Немедленно отправляйся на занятия!» «Да, хорошо!» Подхватив юбки, Эмми спешно устремилась к лестнице. Она бы побежала, но существовала весомая вероятность того, что и это может не понравиться тете Маргарет. «За что мне такое наказание? Избалованная девчонка!» Раздалось за спиной с резким раздражением. Но Эмми не задели ни интонации, ни слова. Она давно привыкла к подобному отношению со стороны тети. К тому же в душе подрагивало волнение, оставшееся после прогулки в правое крыло дома. Габриэлла, тихая черноволосая девочка, незаконнорожденная. «Наверное, Габи, однажды мы с тобой встретимся», — еле слышно произнесла Эмми, касаясь полированных перил. «Встретимся и обязательно поговорим.